Глава 21. Беспрестанные сигналы тревоги усыпляют. Лишик Кумор. «Пока никуда не уходим. Колин, быстро приведи сюда мать», — скомандовал лорд Трент. Подошел ко мне. «Пусть своими глазами увидит, объясним все потом». Я оглянулась на лорда Тиуру. Тот пожал плечами, мол, сделал все, что мог, и улыбнулся. Только улыбка показалась от чего-то грустной. Но все же. Посмотрела на лорда Трента, называть его отцом, язык не поворачивался. «Скажите, а платье, оно не исчезнет? А то вдруг эта алая красота всего лишь хитрая иллюзия, которая побудет-побудет, а потом упс, и пропадет. А я останусь. Нет, девочка, это подарок тебе. Что ты видела?» «Горящий лес и людей. Много». Я спросила о лорде Перегальте, и тот появился и приветствовал меня. А еще со мной говорила женщина, очень на меня похожая. «Хорошо. Это своего рода инициация. Пройдя ее, ты должна стать намного сильнее. Позже я покажу тебе нашу картинную галерею. Может, узнаешь кого-то из встреченных. Ты же понимаешь, что отныне принадлежишь к дому Ирант». Лорд Трент улыбнулся. «Теперь ты останешься у нас». «Не могу», — улыбнулась в ответ. «Мы с лордом Вилани должны съездить в Эрлим. Там что-то завелось в заброшенном доме». «Думаешь, Тир без тебя не справится?» — усмехнулся лорд Трент. Помотала головой. Жаль, он не понимает, что я чувствую. Впрочем, я и сама пока не совсем понимаю. Все так перепуталось. «Лорд, прошу меня простить, но мне нужно время. Сколько себя помню, я жила одна». Сама себя кормила, сама принимала решения, сама справлялась с их последствиями. Я не готова вот так, сразу, потерять независимость и стать частью чего-то большего, понимаете? Даже если это дом. Как объяснить, не обижая, что я дикая? Нужна ли дикому зверю забота, опека? И главное, чтобы кто-то распоряжался его жизнью. Лорд Трент долгим взглядом посмотрел мне в глаза и как-то поник, даже потух. Сутулился. Плечи опустились. «Мы не хотели тебя терять. Мы даже не подозревали». «Виню ли я их за то, что случилось? Не знаю. Наверное, все же нет. Потому что ту, которую считали дочерью, они растили в любви и заботе. Виноваты не они. Но теперь что вышло, то вышло. Так что попытаюсь сгладить. Ничего. Знаете, я всегда хотела увидеть свою настоящую маму. Узнать, какая она. Оказалось, что даже лучше». «Намного лучше, чем я представляла. Лидеры не замечательные. Я буду гордиться вами обоими». «Так чего ты хочешь сейчас?» «Жить той жизнью, которую вела раньше. Учиться, зарабатывать себе на пропитание, растить магию. А будущее покажет. Хорошо? Как я имею право что-то брать, если не знаю, что смогу дать взамен?» «Трент, не расстраивайся. До того, как я узнал о вас, я полагал, что моя ученица родилась от ежа и ерша. Не поверишь. Но однажды она меня даже побила». Наконец вступил в разговор лорд Тиура. «Кстати, до отъезда нам многое нужно тебе рассказать». И строго посмотрел на меня. А потом появилась леди Рени, темноволосая, стройная, быстрая, и уставилась на меня. Подошла так близко, что руку протяни и дотронешься. И стала неотрывно смотреть. Отчего-то я не могла говорить, и она молчала так же. Только видно было, как серо-зеленые распахнутые глаза набухли слезами. Стояли мы долго, пока я не поняла, что тоже вот-вот заплачу. Наверное, это лишнее. Хлюпнула носом и задрала подбородок. «Все хорошо. Меня зовут Эльнейда». И меня нашли. И тогда она сделала последний шаг и меня обняла. Легко что-то сделать, труднее справиться с последствиями. Сейчас я не знала, за что хвататься. Но, минуту поразмыслив, решила, что моя задача — прилично выглядеть и твердо говорить «нет», если дела повернут уж совсем не в ту сторону, а с остальным старшие разберутся сами. И отправилась переодеваться. Потом, снова в апартаментах наставника, мы собрались втроем: лорд Тиура, лорд Трент и я. Заговорил лорд Тиура. «Трент, ты даже не представляешь, что получил», — обернулся ко мне. «Показать отцу Мурзика не хочешь?» «Какого Мурзика?» — опешил лорд Трент. «У нее уже 2 года есть фамильяр, полосатый кот. Но это цветочки. А ягодки — то, что у твоей черри 2 разных дара. но второй мы до сих пор успешно прятали. Вот умеет он изложить так, что не знаешь, то ли ржать, то ли за голову хвататься. Какой второй? Прищурился лорд Трент. Все же в мужчинах меньше чувств и больше разума. Ну, или расчета. Воздуха. Леди Эльнейда, покажите. И что я покажу, если ничего приличного не умею? Устрою стенание с поцелуями из-за парчевых портьер? Или приложу одного из высоких лордов воздушной колотушкой? А, вот, придумала. Уставилась на брошенную на диване раскрытую книгу, и та легко вспорхнула, шелестя страницами. Это она стесняется, ухмыльнулся предатель-наставник. Херберта Эйтрикона юная леди уложила именно воздушной магией. Причем замечу, Трент, что все заклинания она придумала сама. Думаю, через пару лет она догонит, а то и перегонит Колина. Кстати, они отлично спелись. Это я уже понял, улыбнулся лорд Трент. Но откуда второй дар? История непростая, но, думаю, тебе знать надо. Услышав о Роне, лорд Трент посерьезнел и снова забарабанил пальцами по столу. Поэтому, спокойно продолжил лорд Тиура, мы решили, что если возникнет вопрос о происхождении второго дара, станем валить все на Перегальта огненное облако. Леди Эльнейда первой коснулась его саркофага и получила, как прямой наследник по крови, подарки. Кольцо и магию ветра. Как считаешь? Звучит разумно? Вполне, но... Посмотрел на меня. Как тебе удавалось все это скрывать? Очень хотела остаться в живых. Солнечно улыбнулась я. Кажется, дом Ирант можно поздравить. Рассмеялся лорд Трент. А сейчас, Эльнейда, можно тебя так называть? Пожалуйста, сходи, поговори с Колином. Думаю, он сильно расстроен. Можно просто Эль. Пожала я плечами, вставая. Конечно, поговорю. Я и подумать не мог, что ты моя сестра. Даже когда выяснилось насчет Перегальта. Мне самой обидно, что такого парня потеряла. Засмеялась я. Хорошо, что мы не целовались. Да я просто не знал, как к тебе подъехать, чтобы не получить в глаз. Тоже рассмеялся он. Давай не скажем никому в академии. Какие шикарные гадости можно делать, леди Острис. Знаешь, что я умею? Что? Гордо выпрямилась, шевельнула пальцем, и из-за угла послышался звонкий чмок. Естественно, именно в этот момент дверь без стука отворилась, и на пороге возникла леди Элеред в сопровождении Малены. «Чем вы тут занимаетесь?» Игривый настрой сразу пропал. «Я понимаю, что делаю это, возможно, в последний раз в жизни». Уставилась на женщину, которая, как кукушка, подкинула птенца в чужое гнездо, а меня вышвырнула вон. «Ничего особенного. Никакой тебе печати зла начали или чего-то этакого в глазах. Обыкновенные, среднего роста, средних лет, темно-русые, с непримечательными чертами. Разве только что у матери... что у дочери было что-то крысиное в лицах. Или мне показалось? Ответ Колина, гоняем заигравшихся нерадивых слуг, донесся словно сквозь слой ваты, издалека. Приводя меня в чувство, брат дернул за руку. «Пойдем, прокатимся верхом, а вы в следующий раз стучитесь». «Я маме скажу!» «Да, пожалуйста». Спокойно пожал плечами Колин, уводя меня из комнаты. «Ну вот, поговорить нормально не дали. Кстати, хочешь выбрать себе коня?» Неделю назад как раз пригнали жеребят, которых собираются заездить в этом году. «Колин, куда я лошадь в академии дену?» «Угу. Я на белой кобыле в обнимку с хаосом. Эпично. Я своего смерча тоже тут оставляю. А как возвращаюсь, езжу на нем». «В следующий раз. Сейчас давай просто уйдем куда-нибудь, где можно поболтать. Хорошо?» На самом деле в голове вертелся вопрос. «Что теперь будет с Лже-Элерет и Маленой?» Вдруг Колин, несмотря на размолвки, любит ту, которую считал сестрой, и станет винить меня, если с ней случится что-то плохое. «Колин, тебе не жалко леди Элерет?» «Мы с ней никогда не ладили. Она жадная. А потом я как-то раз видел, как она хлещет по щекам служанку. Дело не в наказании. Иногда это бывает необходимым, но она явно наслаждалась, причиняя боль. Так что не могу сказать, что много потерял». «Ну что же...» Звучит честно. А что с ними теперь будет? Точно не знаю. Но думаю, ничего хорошего. Подумай, что бы ты сделала с тем, кто украл из колыбели и выкинул как мусор твоего ребенка? Убила бы. Сомнений в моем голосе не звучало. А теперь добавь сюда факт, что каждый маг Государственное достояние Рвинии, часть ее обороны. Тут не просто кража младенца. Тут преступление против страны и короны. Ну и вдобавок, если оставить безнаказанной подмену простолюдинкой потомка лорда, сколько желающих повторить такое найдется завтра? Сейчас лицо брата выглядело суровым, и он казался ужасно похожим на отца. Но то, что говорил Колин, было правдой. Хотя, все же хорошо, что не мне решать. Впрочем, к чему лукавить с самой собой? Разве мне жаль Малену? Да ни капельки. И вспомнила кухарку Ярли. Думаю, не только мне одной. Итак, теперь я сестра погибели. Подхватила я брата под руку. Знаешь, здорово, что мы узнали друг друга и подружились раньше. Кому как? Наморщил нос он. А погибель, это я, что ли? «Ты что, своего прозвища не слышал?» – изумилась я. «Девичья погибель, и я лично знаю одну готовую погибнуть в любой момент. Было бы у тебя желание». «Да?» – оживился Колин. «Это кто? Покажешь?» «Не-а», – спохватилась я. Она уже вроде образумилась и заинтересовалась Алином. «Пусть их. А с остальными делай, что хочешь». «Спасибо, разрешила. Кстати, спрошу еще раз». «Что у тебя с лордом Тиурой?» «Отец говорит, что проректор защищал тебя, как лев, на заседаниях круга. И вообще, без него мы б тебя 3 века искали». Вздохнула. «И что ответить? Сначала я была лорда Тиури не парой. А сейчас так все запутала, и сама запуталась в противоречивых чувствах и мыслях. Ладно», — фыркнул Колин. «Если что, я не против. После меня он лучший». «Спасибо». Разрешил. Через день мы с лордом Тиурой и котом в корзине отправились дальше, в Верлем. Кстати, Хаос так и не пожелал показаться моим новым родственником. Остоловался хвостатый проглот на кухне, гордо объяснив мне. «Пару крыс. Кухарки приволок. И все. Я свой». «Прямо так и свой». «А то. Я ей мышку, она мне сметаны миску». Распушился Хаос. Колеса стучали по мощёной камнем дороге, а я из-под тишка посматривала на лорда Тиуру. А тот отчего-то на меня не глядел, даже наоборот. Отвернулся к окошку. Вздохнув, тоже уставилась на проплывающие мимо пейзажи. Наконец лорд повернулся ко мне. «Ну, вот и все. Теперь вы в безопасности, леди Эльнейда, урожденная Эйда Эрант. К середине лета ваша принадлежность к дому Эрант станет известна всем, со всеми вытекающими». «Спасибо. Искренне поблагодарила я. Без вас этого никогда бы не случилось». «Хотя», — попыталась рассмеяться, — «по вашей вине я потеряла перспективного жениха». «Это вы так хитро устраняли конкурента?» Он тоже растянул губы, хотя синие глаза не улыбались. «Конечно. Колин Эйд Эрант лучше всех, кроме, разумеется, меня». Теперь я рассмеялась уже по-настоящему. «Он то же самое сказал о вас, лорд». «Забавно. Но если серьезно, что вы намереваетесь делать дальше, леди?» «Ничего особенного. Днем буду зевать на занятиях, вечером петь в трости и свече, а по ночам магичить на чердаке. Ну и ездить с вами, ловить... Кстати, кого мы собираемся ловить в этот раз?» «То есть вы хотите остаться моей ученицей?» Качнулся он вперед. «А вы хотите перестать быть моим наставником, потому что я из другого дома?» Взъерошилась я. «Нет, не хочу. А вы?» «И я не хочу». Мы уставились друг на друга, глаза в глаза. Как когда-то я снова почувствовала, что между нами повисло напряжение, словно затишье перед грозой. Шевельнись, и долбанет молнией так, что подметок от сапог не останется. А потом он протянул руку и коснулся моего подбородка. И, не отводя глаз, стал приближаться ко мне. Это было ужасно глупо, и я ждала его поцелуя, но отчего-то опять запаниковала, а потом ляпнула. «Кота зовут Хаос». «Какой Хаос?» Не понял он, явно думая о другом. «Полосатый», — объяснила я. «А, дошло», — рассмеялся он, возвращаясь на свое место. «А почему тогда Мурзик?» «Мстила». «Кому именно?» Сглотнула. «И что ответить?» Но настроение у лорда явно улучшилось. Дом в Верлеме оказался здоровенным 3-этажным особняком, занимающим отдельный участок. Окна нижнего этажа были заколочены досками. И вообще, строение казалось заброшенным. Зато ворота и забор обделены вниманием не были. На досках виднелись полусмытые дождями и свежие рисунки звезд в честь небесной пятерки, колес в честь бога судьбы, весов во славу бога магии Аривиса. Висели веточки рябины, ясени и астролиста, связки чесночных головок и, никогда такого раньше не видела, связанные крест-накрест куриные кости. Это кого же местный народ так отпугивает? «Полюбуйтесь на коллекцию местных суеверий», — хмыкнул лорд Тиура. «Естественно, ничего из этого не помогает и помочь не может». «А кто там на самом деле?» «Войдем, увидим». «Предполагаю, ибо речь шла о швырянии посудой и хлопании дверьми, что в доме завелся гремлин». «Гремлин?» — переспросила я, потому что раньше о таком не слышала. «По-другому одичавший домовой. В старых домах, как знаете, часто живут домовые. Вреда от них нет. Наоборот, эти духи считаются хранителями домашнего очага, берегущими семью от болезней и напастей. Но если дом слишком часто меняет хозяев, или в нем случается что-то плохое, разрушившее семью, домовой может одичать и превратиться в гремлина, который выражает протест». Лорд Тиура не договорил. Из дома донесся грохот, словно там уронили шкаф. С третьего этажа на первый. Похоже, кто бы там ни выражал протест, он был крайне недоволен. «В общем, держите щиты», — подытожил наставник. Совет оказался дельным. Не успели мы зайти внутрь, как мне на голову шлепнулось что-то, напоминавшее очень пыльное птичье гнездо. Увы, щиты, которые я умела ставить, защищали от магии. Частично от ударов, но не от пыли с грязью. Лорд Тиура, которого гремлин почему-то несправедливо обошел вниманием, посмотрел на меня, сморщил нос и сделал вид, что закашлялся. Ржет, гад. Дальше пошло еще веселее. Наставник, убедившись, что это действительно расшалившийся гремлин и опасности для жизни он не представляет, дал мне свободу действий. Мол, лови зверушку как хочешь. А сам уселся в кресло в холле первого этажа и приготовился смотреть на аттракцион. «А что с гремлинами обычно делают?» «Не скажу. Мне интересно, какой выход найдете вы, леди». Вот и весь разговор. Через полчаса я пожалела, что Хаос остался на постоялом дворе сторожить карету от мышей и знакомиться с местным кошачьим бомондом. Потому что поймать что-то, что мелькает серым полупрозрачным пятном, уловимым лишь боковым зрением, дело непосильное даже для ловких девиц. Это занятие для хорошо откормленных, скучающих от безделья котов. Кстати, переход на магическое зрение не помог. Цель была аномальной юркой, так что разглядеть ничего не удавалось. Зато гремлин, похоже, видел меня прекрасно. Потому все им брошенное — пустые цветочные горшки, книжки, тарелки, тапки и тряпки — безошибочно попадало в цель, то есть в меня. Только что я схлопотала по мягкому месту чугунной сковородой, и щит не помог. Больно, между прочим, и обидно. Одна радость, не по голове. «Леди, когда мы закончим, желательно, чтобы дом остался стоять на месте», — послышался внизу голос лорда Тиуры. Вот ехидно. Услышал грохот. И что сказал? Нет, чтобы забеспокоиться. Все ли с ученицей в порядке? Но что делать-то? Так я буду гоняться за этой тварью до посинения и прихода зимы. Может, попробовать накрыть ее горшком при помощи воздушной магии? Или вон чугунный котелок, прилетевший в спальню явно с кухни. Лучше им. Что-то я такое слышала про духов и холодное железо. Надеюсь, гремлина я напугала. Потому что котелок раз за разом падал на пол, на то место, где вот секунду назад был вредный дух со страшным грохотом. Но тварь снова и снова ускользала, словно издеваясь над моими потугами. Зато появился лорд Тиура. Взглянул на разгром в комнате, на взмокшую меня, вздохнул и снова потопал вниз по лестнице к насиженному креслу. После этого я перегородила воздушными щитами двери и окна, а затем попыталась загнать гремлина в угол при помощи еще одного щита. Куда и как делась искомая зараза, я не поняла. Но она возникла прямо у меня за спиной, чтобы въехать мне ножкой от стула под коленки. Я чуть не села на пол. Почувствовав, что устала как собака и надо отдышаться, плюхнулась на диван. И тут же получила перьевой метелкой по уху. Нет, похоже, в лоб тут ничего не выйдет. Надо что-то придумать. «Что любят домовые?» Ответ прост. «Молоко». «Может поставить ему миску?» «Он сам подойдет, а тут я его и прихлопну». «Ну что же, идея не хуже прочих». Отряхнув юбку и поправив на ощупь прическу, зеркала в доме ожидаемо не осталось, отправилась к лорду Тиури и сообщила, что мне надо сбегать на улицу, купить кое-что. «Надеюсь, не сачок?» Приподняла бровь синеглазая вредина. Вернулась я, прижимая к груди две бутыли. В одной плескалось молоко, а в другой булькало самое крепкое пойло из тех, что были у трактирщика, у которого я отоваривалась. Спиртное я купила по наитию. Точнее, из чувства справедливой мести за те синяки и шишки, которые сегодня заработала. Входя в дом, прикрыла добычу рукавом. И демонстративно, проигнорировав вопрос лорда Тиура о том, что я принесла, отправилась в комнату, где резвился гремлин. Нашла небитую миску, плеснула туда молока, добавила самогона и стала ждать. Наверное, этот домовой годами не видел молока, потому что серая размытая клякса буквально кинулась к миске, и содержимое начало убывать. Через минуту миска была уже сухой, словно никакого молока там и в помине не было. «Ну что, дорогой дух, наелся, напился, баиньки пора!» — потерла я руки. Не тут-то было. Колыхнулись занавески, скрипнул мой диван, а потом началось. Не успела ойкнуть, как ходуном заходил весь дом, от подвала до флюгера на крыше. Отчаянно скрипела лестница, трещали полы, с потолков сыпалась белая пыль. Чихающая я сидела на диване и соображала, что натворила, и как объяснить происходящее безобразие лорду Тиури. Снизу раздался грохот, и кто-то выругался. Хотя понятно, кто. Лорд что, навернулся с качающейся лестницы? Ох, что делать-то? И тут все стихло. Не веря своему счастью, начала осторожно оглядываться. Вдруг это лишь пауза? И сейчас на меня с потолка спикирует очередная сковородка. И увидела в пустой миске серый ком. Цвет, как у паутины. И рассмотреть, где там лапки, а где глазки, невозможно. При попытке сфокусировать взгляд, картина размывается. Но лежит и чуть слышно сопит. Понятно. Напился, разбушевался, утомился и заснул. Ну, и не буди лихо, пока оно тихо. Бережно подняв миску, на цыпочках двинулась к лестнице. Осторожно, пробуя ступени ногой, чтобы не заскрипели, стала спускаться. Лорд Тиура, отряхивающий полы камзола в середине холла, увидел меня. Приоткрыл было рот, что-то спросить. Но я поднесла палец к губам, а затем показала на миску. Дальше мы шептали. «Вот!» — гордо протянула добычу наставнику. «Он спит! Как вы этого добились?» Говоря, лорд Тиура достал из кармана какую-то штуковину величиной с орех, щелкнул пальцами, и миска с гремлином повисла в воздухе в клетке из светящихся золотистых прутьев. Напоила его самогоном с молоком. Не стала я отпираться. «Что же, вполне подходящий метод». «Только немножко шумный», — ухмыльнулся лорд Тиура. «Эй, что смотрите на трофей так жалостливо? Из домового фамильяра не сделаешь». «Он все это время был один. Вот и одичал. Поговорите с владельцем дома. Может, тому нужен домовой? Если его молоком поить, думаю, он вредить перестанет». «Спасибо, леди, что вы Жору приручать не стали. Ну ладно, спрошу. В принципе, можно поселить его в подвале». Так, чтобы в остальной дом хода не было. Серое нечто в миске продолжало спать. Неужели в этом гремлине я увидела себя? Вечером, переодевшись и отмывшись, мы отправились гулять по городу. Верлим стоял на высоком берегу реки, и мы вышли на набережную как раз в тот момент, когда на двух мостах, связывающих берега, начали загораться масляные фонари. Красиво. Синий летний вечер. Желтые огни. Отражающиеся и дробящиеся в темной реке. Кажется, мой спутник тоже поддался настроению. «Леди Эльнейда, мы знакомы уже больше 2 лет». «Ну да, только к чему это он?» «Можете перестать называть меня лордом Вилани. По возрасту я намного ближе к вам, чем к лорду Тренту». «И как тогда мне называть вас, лорд?» Насторожилась я. «Наедине можно просто. Тир, и на ты. А если назовете Тиурой?» Он произнес имя, словно мурлыкнул, то я пойму, что это значит. «Мурзиком я его назову, будет так себя вести», — и хихикнула, потому что в памяти всплыло Колинова. «Я не знал, с какой стороны к тебе подъехать, чтобы в глаз не получить». «Кажется, у этого те же проблемы». «Вам смешно?» «Ну, не плакать же. Хотя можно слезу и уронить. Похоже, нежной девы и трепетной лани из меня не выйдет никогда. Не то воспитание». «Чертополох, даже оказавшийся сортовым, он и есть чертополох, а не роза». На обратном пути в столицу мы таки ж остановились на поросшей жухлой осокой пустоши. И я выплеснула из себя магию, сотворив огненный смерч высотой до неба. В нем были ветер и пламя. Он раскачивался из стороны в сторону, издавая грозный рев, как разбуженное мифическое чудовище. Если честно, я сама была впечатлена, потому что не ждала такого результата. Лорд Тиурок, кажется, впечатлился тоже. А потом мы бегали по пустоши и гасили огонь там, где занялась трава.